Воскресенье! Хорошие новости! Я узнал новый убойный секрет выживания в Майнкрафте. Плохие новости. Странники края не единственные воры. С первыми лучами солнца я выбежал из экстренного убежища, потому что не мог больше находиться рядом с Мейбл. Угадайте, что случилось, как только я вышел наружу? Она перестала кудахтать. Ненавижу эту иронию. К сожалению, день как начался плохо, так и продолжился. Целый день я ходил за Мейбл, намереваясь схватить яйцо, как только она его отложит. Но нет, ни единого яичка. Целый день ходить за курицей в ожидании яйца оказалось еще скучнее, чем смотреть, как зреет урожай. К тому же я чувствовал себя глупее, чем когда я вывел рыбу на прогулку в мире дома кота. Можете представить, насколько глупо я себя ощущал. Хуже всего ставки на этот раз были куда выше. Да, тогда я хотел приручить оцелота. Но сейчас-то яйцо мне нужно для торта. К счастью, я смог загнать Мейбл обратно в экстренное убежище до наступления темноты. Представляете? Как только я закончил строить стены и потолок, курица снова начала кудахтать. А потом она начала бегать кругами по убежищу. Я снова оказался заперт с болтливой, гиперактивной курицей. Долго терпеть это я не смог. Я вынул блок из стены и вытолкнул курицу наружу. Конечно же, как только она оказалась на улице, ее кудахтанье и гиперактивность прекратились. Кто бы сомневался. Я присматривал за Мейбл через окно, дырку, в стене убежища, чтобы с ней ничего не случилось. События, произошедшие дальше, убедили меня, что животные в Майнкрафте надо мной издеваются. Мейбл отошла на 10 блоков, посмотрела мне прямо в глаза и, хлоп, снесла яйцо. Я хотел уже увеличить дыру, чтобы вылезти и схватить яйцо, как появился зомби и подобрал его. Нет! После этого Мейбл ушла, и остаток ночи я ее не видел. Но все было не так уж плохо. Во-первых, ночь прошла куда быстрее после того, как я перестал делить свое убежище с вечно кудахтающей курицей. А во-вторых, я случайно обнаружил убойный секрет выживания. Я говорю убойный, потому что он очень крутой, а не потому, что он чуть было меня не убил. Просто хотел это уточнить. Короче, я обнаружил, что могу атаковать мобов из своего убежища абсолютно безнаказанно. Я мог просто треснуть их по ногам мечом через мое окно. Поскольку уровень пола в убежище был на один блок ниже уровня земли, то мобы могли дотянуться лишь до моей головы, а голову мою надежно защищал потолок. Было здорово! Кстати, чуть не забыл. Я назвал свой убойный секрет «Порубить в окно». Уверен, задира Дирк и не догадывается о нем. Да, вернувшись домой, я точно сделаю его в Майнкрафт.